чуть-чуть приоткрыл глаз и увидел, что Сяо в упор смотрит на него. Как-то странно смотрит, диковато. Ничего хорошего этот взгляд не сулил. Неужели бить собирается? «Ты чего?» — забеспокоился Грег. «Ты, кажется, о каком-то шансе говорил». Медленно, невыносимо медленно начал Сяо. «Я такой шанс тебе дам. Выпрыгнешь в окно без наручников. Я их с тебя сниму». Грег, затаив дыхание, ошарашенно пялился на него. «Выпрыгнешь в окно, — уже уверенней продолжал Сяо, — и попробуешь оказаться по ту сторону забора. Сам. Больше я тебе ни в чем помочь не смогу». «А ты?» — едва сумел произнести Грег. «У меня своя дорога». Все Грегово естество отказывалось верить происходящему. Трепыхнулась шальная мысль, что Сяо для чего-то провоцирует его или, того хуже, издевается над ним. И лишь когда тот вставил в скважину ключик и разомкнул наручники, Грег несколько пришел в себя, затянул в недоумении. «Но они же тебя...» Сяо снова погрузился в кресло, хмуро глядел на него, будто сомневался, стоит ли что-либо объяснять. Все-таки сказал: «У меня теперь с ними свои счеты. Кху пристрелил моего раненого брата. Вдруг его можно было еще спасти? У меня никого, кроме него, не было. Может быть, сам Господь сделал сейчас так, что именно я последним остался наедине с тобой, чтобы я свой выбор сделал. Беги, беги, будь они все прокляты». Лицо его вдруг зло исказилось. «Ну, чего глаза вылупил? Беги, — сказал, — пока я не передумал. Ждешь, когда я сам для тебя окошко распахну?» Грег на ватных ногах подошел к окну, открыл его. Двор был пуст. Второй этаж. Высоковато. Но это ли проблема? Вскарабкался на подоконник, выпрямился, затравленно оглянулся на Сяо. Тот по-прежнему горбился в кресле, только цвет лица отдавал теперь прозеленью. Грег спрыгнул. Не во двор. На пол. «Сяо, я обманул тебя. Сумку с героином утащил я, спрятал в лесу. Место никому, кроме меня, неизвестно. Если они поймают меня, все достанется им. Там очень много. Не только мне одному на всю жизнь хватит. Беги со мной. Я стану тебе вместо брата. Мы отомстим вместе». Подошел, протянул руку. «Не отказывайся, пожалуйста». Сяо смотрел на него. Не отвечал ничего, смотрел. Целую вечность. Потом рука его поползла вверх. Ладони их соединились. Они стояли друг против друга, одного роста. Длинноволосый гитарист из Кондора и дэновский боевик с перебинтованной головой. Первым улыбнулся Грег. В следующую секунду дрогнули уголки губ Сяо. «Но как же я уйду отсюда без Нэнси?» — вздохнул Грег. «Она у Дэна, уверен. Я ведь за ней и примчался сюда. Помоги мне, брат». «Нэнси, твоя девушка?» «Да, это она пряталась в тумбе, спасла меня». «Почему ты решил, что она здесь?» «Она исчезла. Чарли знал о нашей дружбе. Они схватили ее, чтобы выведать, где я прячусь. Пытают ее». «Твоей Нэнси тут нет, это совершенно точно». «А где же она тогда?» — расстроился Грег.